Глава 16, в которой Рашид Толедо начинает свою игру. Император Всевелдор I примерял новый парадный мундир, сшитый для него портным Перисом, когда в тронный зал вошла Лионелла. Всевелдор разглядывал свое отражение в зеркале и удовлетворенно кивал головой. Портной и его помощники подгоняли камзол и брюки по фигуре, закалывая ткань булавками. Ухмыльнувшись, миледи громко хлопнула дверью. Всевелдор вздрогнул от неожиданности, а Перис с перепугу воткнул ему в ногу иглу. Император громко вскрикнул. «Лионелла!» На его лице отразилось явное удивление. «Да, Ваше Величество!» — учтиво поклонилась вошедшая. «Что-то не так?» «Еще бы!» Всевелдор был уверен, что Гамет Наварра давно от нее избавился. Но император быстро оправился от первого шока и даже попытался изобразить радость. Улыбка, правда, вышла не очень естественная. «Не ожидал увидеть тебя в такое раннее время», — нашелся он. «Давно ты вернулась из Агурии?» «Буквально пару часов назад. Я ехала на поезде, поэтому немного задержалась». Всевелдор снова повернулся к зеркалу и полюбовался своим отражением. «Как тебе мой новый мундир?» — спросил он. «Я надену его на военный парад». «Он бесподобен, Ваше Величество», — ответила Лионелла, глядя на императора с нескрываемым презрением. «Кстати», — как бы между делом спросил Всевелдор, «тебе в пути случайно не встретился барон Эхо?» «А разве я должна была его встретить?» «Он тоже отправился путешествовать, но что-то задержался в дороге». Миледи едва заметно нахмурилась. Возможно ли, что император в курсе вероломства Эхо? Не так давно она угрожала Всевелдору, и этот скользкий гнус запросто мог затаить на нее обиду. «Нет, я его не видела», — осторожно сказала Лионелла. «Наверное, он сел на другой поезд». Левон Перис нетерпеливо тряхнул кудряшками и кашлянул, намекая тем самым императору, что работа не терпит задержек. Тот, понимающе кивнул. «Так что ты хотела?» — спросил Всевелдор, обернувшись к Миледи. «Просто сообщить, что я уже вернулась, Ваше Величество», — склонила голову она. «Очень рад. А теперь ступай и подбери себе новое платье для парада». Он повелительно махнул рукой. «Я хочу, чтобы придворные выглядели под стать своему императору». «Конечно, Ваше Величество». Лионелла снова учтиво поклонилась. Она вышла из тронного зала, едва сдерживая ярость. Император явно состоял в сговоре с Аурелием Эхо, потому и удивился ее возвращению. А она-то хотела предупредить его о том, что мальчишка Конрад, наследный принц, жив и здоров. Теперь миледи передумала это делать. Вокруг нее происходило слишком много неприятных и непонятных вещей. Пора было взять себя в руки и навести порядок в императорском дворце, да и во всей стране заодно. Лионелла прошла в свою лабораторию и обратилась к магическому шару. «Амалия Кэрит Эсселит», — позвала она. Латунный шар опустился с потолка и завис на уровне глаз Миледи. Он тихо раскачивался на цепях, по его блестящим бокам змеились молнии. Но ведьма не отзывалась. Зеркальная поверхность магической сферы оставалась спокойной. Лионелла нахмурилась. «Гребун Виндиго!» — воскликнула она. «Левтина Маркус!» Ответа не последовало. «Что там происходит? Рашид Толедо!» Спустя мгновение на затуманенной поверхности шара появилось изображение последнего. «Миледи?» — удивленно спросил Рашид. «Это вы?» Позади него виднелось какое-то поле, а за ним одинокие постройки, сараи, домики фермеров. «Где вы находитесь?» — спросила Миледи. «Почему я не могу связаться с твоими спутниками?» «Мы в пригороде Чугунной головы», — ответил Рашид Толедо. «Амалия, Гребун и Левтина в трактире, а я вышел немного подышать воздухом. В этом проклятом городе наша магия не везде срабатывает, поэтому вы и не можете связаться с нами». «Я совсем забыла об этой особенности Чугунной головы», призналась Лионелла. «Напомни Амалии, чтобы берегла медальон. Не знаю, подействуют ли на него эти проклятые вышки, но пусть лучше соблюдает осторожность. А у меня есть для вас еще одно задание. Слушаю вас, миледи. Покушение на Гамеда Наварра провалилось, но я узнала, что принц Конрад до сих пор жив. Толедо удивленно поднял брови. Мало того, он сейчас где-то в окрестностях Чугунной головы, так что присматривайтесь повнимательнее ко всем бродячим мальчишкам 16 лет. Как мы его узнаем? «О, это нетрудно», — сказала миледи. «Он точная копия своего папаши, покойного принца Рема. Ты же помнишь, как он выглядел?» «Конечно», — кивнул Рашид. «Найдите мальчишку и избавьтесь от него. В отличие от девчонки Полианны, он мне совсем не нужен». «Слушаюсь, миледи», — склонил голову Толедо. «Мы будем очень внимательны. Вы сообщили о нем императору Всевелдору?» «Пока нет», — ответила Лионелла. «Обстоятельства изменились. Как бы нам ни пришлось в ближайшем будущем подыскивать для этой страны нового императора». Эсселит ошеломленно вытаращил глаза. «Этот вышел у меня из доверия», — задумчиво добавила миледи. Она подняла глаза на своего собеседника. «Возможно, мне понадобится достойный человек на эту должность, а ты — подходящая кандидатура, Рашид. От того, как ты справишься с заданием, будет зависеть твоя дальнейшая судьба. Так что не подведи меня. И кто знает, может, именно ты сядешь на трон империи». Изумленный Эсселит с силой выдохнул. Он не мог поверить в свое везение — стать императором. Да он и мечтать о таком не смел. «Будьте уверены, миледи», — с готовностью воскликнул Рашид через мгновение. «Я вас не подведу». «И еще кое-что для Амалии», — поразмыслив, добавила Лионелла. «Как я раньше об этом не подумала. Скажи ей, чтобы держалась подальше от Полианны Дарины. На девчонку не действует магия, а гомункулус живет только за счет нашего колдовства и амулета удержания. Кто знает, что случится, если девчонка вдруг дотронется до нее». «Хорошо», — пообещал Рашид. «Я ей передам». Миледи молча кивнула и прервала связь. Только что Эсселит видел ее лицо в туманной дымке перед собой, и вот изображение растворилось в воздухе. Рашид закутался в плащ и вернулся в трактир. Руфина все еще ругалась, поминая пьяную лошадь всякими нехорошими словами. Амалия, Гребун и Левтина заказали себе новый завтрак взамен испорченного. Ведьма то и дело оскорбляла своих спутников, да еще и посмеивалась над ними. Рашид Толедо задумчиво нахмурил брови. А стоит ли ему предупреждать новоиспеченную предводительницу об особенности этой девчонки? Ведь если Амалия исчезнет, все лавры достанутся ему. Тогда Лионелла точно сделает его императором страны. К тому же ожившая ведьма с ее острым языком ему порядком надоела. «Рашид Первый», — мечтательно прошептал он сам себе. «Неплохо звучит». «Нет, он точно ничего не скажет Амалии. И будь что будет».